Глава 19. Суббота, 3 февраля 2035. 21:30. Джимми уже сидел в баре, когда Кайра пришла. Это было неуютное местечко в стиле 90-х, где крутили музыку, которую ее мать напевала, когда Кайра была ребенком, а Оазис и Нирвану. «Я уж думал, ты со мной не разговариваешь», — усмехнулся Джимми. «Извини, я собиралась тебе написать, просто была занята». Он задрал брови. «Честно, прости. Я не хотела признавать того факта, что лишилась работы». «То есть ты ожидала, что я стану тебя отчитывать?» Она проигнорировала его слова. «И я тут влезла в одно дело, так что мне нужен твой совет». «Мой совет?» Он состроил гримасу. «Что значит, ты влезла в одно дело?» Она поймала взгляд бармена, указала на напиток Джимми и попросила еще два. «Слушай, Джим, у тебя есть планы на сегодняшний вечер?» Он смотрел на ближайший экран, где без звука показывали друзей. «Нет, я собирался сидеть дома за компом, предаваться виртуальным путешествиям, думал побывать в Китае». Бармен поставил перед ними напитки, и они, взяв стаканы, пересели за тихий столик в углу. «Так что?» Джимми уперся в стол обоими локтями. Кайра покрутила в руках стакан, прикидывая, с чего начать. «Ты в курсе, что я раньше работала в полиции? Со мной связался один коп, бывший коллега». «Ясно». Кажется, он немного удивился. «В свое время мы вместе расследовали дело убийцы разбитых сердец. Это было жутко. Отчасти по этой причине я ушла из полиции. Похоже, убийца снова взялся за дело». Его лицо напряглось. «Я видел в новостях». Она отпила из стакана. Коктейль был крепкий и сладкий. Санни Ди с двойной водкой. Как раз то, что ей требовалось для этого разговора. Она сделала еще глоток, и тепло разлилось от желудка по всему телу, усмиряя растревоженных пчел в груди. Они считают, последнюю жертву убил тот же человек. Том, тот коп, хочет, чтобы я принимала участие в расследовании как консультант. «Они привлекают тебя к работе? Ну надо же!» Джимми откинулся на спинку стула. «Но разве не он убил... Ох, прости». Он потряс головой. «Представляю, что ты сейчас чувствуешь». «Действительно. Что она сейчас чувствует? Злость? Растерянность? Гнев?» «Это дело, оно не отпускало меня все прошедшие годы. Когда мы арестовали Ломакса, того мужчину в тюрьме, когда ему вынесли приговор, был момент, когда я допускала, что убил не он. Я хочу сказать, он жестокий, грубый и мерзкий тип, но что-то не сходилось. Уверен, полиция сделала все по правилам. Я хочу сказать, это их ответственность, не твоя. Знаю, но все равно не могу оставить это так». Она сделала глоток и посмотрела, когда Джимми доходит ее слова. «Если это было такое ужасное дело, и оно заставило тебя уйти, зачем снова с ним связываться?» — спросил он наконец. «Я хочу знать, кто убил мою сестру. Что, если это не Ломакс, и убийца до сих пор на свободе?» Она поднесла стакан ко рту, чтобы скрыть боль, наверняка заметную на ее лице. После короткой паузы Джимми спросил. «Они считают, что это тот же человек?» Кайра развела руки в стороны. «Не знаю. В полиции не уверены. Возможно, но...» Она опустила стакан и посмотрела ему в глаза. «Всегда есть вторая жертва. Еще одна девушка пропала. На ней была подвеска с разбитым сердцем. Она может быть еще жива, заперта где-то. Сделал это Ломакс или нет, она умрет через несколько дней, если мы ее не найдем». Она медленно втянула носом воздух. «Я хочу использовать Кассандру». Он вгляделся в ее лицо. «Почему? То есть, зачем?» Что это промелькнуло на его лице? «Ужас?» Она выпрямила спину, готовясь отстаивать свою позицию. «Я должна точно знать, кто убил этих женщин, и должна найти Изабель, пока не стало слишком поздно». «Я не...» — начал он. «Я должна узнать Джим», — сказала она тихо, но решительно. Он отпил из стакана и снова перевел взгляд на экран. Но она была уверена, что картинки Джимми не видит. В колонках заиграла старая песня, которую любила Эмма. «Smells like teen spirit». Перед мысленным взором Кайры встала сестра. Как она танцевала у себя в сквоте под эту музыку. Как вокруг пахло ароматическими палочками, а свет приглушали шифоновые платки, накинутые на абажуры. Маленькая Молли спала в импровизированной кроватке, сделанной из выдвижного ящика комода. «И как ты собираешься использовать технологию? Ты не можешь проникнуть в разум жертв, они все мертвы». Он крепко зажмурил глаза и потряс головой. «Боже, мне очень жаль». Она отмахнулась от его извинений. «Или ты думаешь использовать Кассандру на свидетелях, чтобы получить точные показания?» Его плечи повисли. «Нет, судебная система ни за что не примет таких показаний, еще много лет. Потребуются испытания, стандарты, все в этом роде». Он ненадолго задумался. «Если только не сохранить их личности в секрете, представить их как свидетелей Икс». Он снова выпрямился. «Это ты можешь сделать. Можешь использовать Кассандру для получения информации, а потом дать свидетелю рассказать в суде, что ты видела в его памяти». «Джим, Джим!» Он замолчал. «Свидетелей нет». На секунду она вспомнила про Рэя Кларка. Джим нахмурил брови. «Значит, если это не жертва и не свидетель?» Кайра подождала, пока пара громко смеющихся девушек пройдет мимо них. «Я хочу проникнуть в память Ломакса и выяснить раз и навсегда, виновен он или нет. Посмотреть, знает ли он, где Изабель, и узнать, он ли убил Эмму». Джим помолчал, усваивая ее слова. «Ты же шутишь, правда?» Он был в настоящем ужасе. Она покачала головой. «Я знаю, что ты с самого начала хотела использовать Кассандру в юридической сфере. Но не чересчур ли это — проникать в разум убийцы?» Возбужденный, он наклонился к ней через стол. «Кайра, я возражал даже против переноса воспоминаний того военного, Браунрига. Посмотри, к чему это привело. Ты думала, что тебе перерезали глотку. А что будет, когда ты очутишься у Ломакса в мозгу?» Она сердито на него посмотрела. «Я узнаю правду, вот что будет. Точно узнаю, кто убил мою сестру». «А вдруг это он?» — Джимми стукнул стаканом по столу. «Что, если он убил твою сестру? Представь, что ты увидишь, как это на тебя повлияет». Он закрыл лицо ладонями, глядя на нее сквозь пальцы. «Джимми, сны, которые я иногда вижу, и эти симптомы, мы оба знаем, что это побочный эффект переноса, не более, просто фантомы. Реальной опасности нет. Оно того стоит, если... Вспомни, что случилось с беднягой Филом», — сказал он, кладя ладони на стол. Обычно Джимми так не сопротивлялся и соглашался с ее планами. Почему же теперь он заупрямился? «Мы с этим разобрались. В госпитале сказали, у него было недиагностированное сердечное заболевание еще до переноса, и оно вызвало инфаркт. Я прошла все проверки». Она взяла его руку в свои. «Ну же, Джим, ты будешь за мной наблюдать!» Он выдернул руку. «Я не о том. Вдруг от тех вещей, которые ты увидишь, тебе станет плохо. У Фила Братмана была застарелая проблема. Что если технология обостряет латентные заболевания, о которых мы сами не знаем? И не только физические. Как насчет психики? Откуда нам знать, что у тебя не начнется посттравматическое стрессовое расстройство от того, с чем ты столкнешься у психа в голове? У свидетелей бывает ПТСР, а ты именно им и станешь, свидетелем жутких, кошмарных преступлений. Ты увидишь их собственными глазами, глазами того, кто убивал». Казалось, у него закончились слова. «Я даже не уверена, что он убийца. Многие думают, у него мог быть сообщник». «Тогда ты увидишь, как этот сообщник убивает твою сестру. Дело не в том, кто убийца, а в том, что ты можешь там увидеть». Она откинулась на спинку стула. «Но я этого хочу. и мне не обойтись без твоей помощи. Картер точно не пустит меня обратно в лабораторию». Джимми застонал и на мгновение прикрыл глаза. «Ох, Кайра!» Они посидели в неловком молчании. «Только представь, как взбесится Картер, если узнает. Ты уже лишилась работы, а теперь и я могу потерять свою». «Это мое изобретение», — настаивала Кайра. «И женщина может умереть». Он испустил тяжкий вздох. «Тебе наплевать на мои слова, правда?» Она покачала головой, потом прерывисто вздохнула. «Я должна стать Ломаксом хотя бы на короткий момент. Если так надо, чтобы докопаться до истины. Но ты не только моя коллега, ладно, бывшая коллега. Ты мой друг. Я, может, и не очень это одобряю. Но я не позволю тебе заниматься этим в одиночку. В твоей жизни и без того достаточно проблем. Если Кассандра обостряет латентные заболевания, тогда...» Он сделал паузу и покачал головой. «Придется быть осторожными». По спине у Кайры пробежал холодок. 23:32. У меня закипает кровь при мысли о нем, что он на свободе, которой не заслуживает. Но я обратил это к своей выгоде. В трущобах я был к нему так близко, пока он не уснул. А потом я сделал свое дело. Он ушел с одной шлюхой, а я убил другую. Он даже коротко со мной поговорил, вступил в физический контакт. Но он не узнал меня и не заметил шрама, который мне оставил. Я прикрыл его капюшоном. Шрам напоминает мне о зле, которое он может причинить. Ребенок во мне до сих пор боится, но я успокаиваю его, напоминая, что теперь Ломакс не причинит мне вреда. И Элизе тоже. Если бы я смог тогда ее защитить. Она была такая юная, но я и сам был всего лишь ребенком. Но теперь я могу за нее отомстить. Он не оглянулся на меня, не заинтересовался. Наверное, он даже не знает, что я жив. Понятия не имеет, что временами я сижу у стен тюрьмы, просто чтобы ощутить радость от того, что он за решеткой гадает, кто его подставил. Он показал мне, что такое страдание, а теперь я показываю ему, что такое страдать. Однажды я скажу ему, что это был я, когда мой план будет исполнен. Пора ужинать. Я подхожу к холодильнику и открываю дверцу, но свет слишком сильно бьет в глаза. Я тянусь за пиццей, не глядя на два пакета в целлофане, лежащие в отделении для мяса. Закрываю дверцу и поворачиваюсь включить духовку. Элиза была бы сейчас красивой девушкой, как та, что лежит сейчас внизу. Мне больно от того, что приходится держать ее там. Я бы хотел вытащить ее, насладиться ее светом. Но она мне не принадлежит. Теперь все по-другому. От этой мысли у меня исчезает аппетит. Я выбрасываю пиццу в мусор и выключаю духовку. Я хочу, чтобы Элиза знала, что я думаю о ней постоянно, что я сделаю все, чтобы разогнать вокруг нее темноту, защитить ее, где бы она ни была.